16. Мотель «Восьмой шар», Юма, 20 июня 2011 года. Полночь. Кайл снова уронил голову на ноутбук, раскрытый на маленьком столике под телевизором. Поднял голову, вытер рот. Над головой мерцали новости канала Fox. На экране появилась маленькое круглое личико Эмилио Агилара, а наушники заполнил тихий голос с мексиканским акцентом. Кайл сел прямо и отпил кофе. С первыми лучами солнца они отправились в Фортуна Фудхиллс, где взяли интервью у владельца ранчо. Кайлу надо было обработать еще половину съемки, а до звонка будильника и долгой поездки в Феникс осталось всего 7 часов. Но как только Кайл принялся за дело, он начал постоянно клевать носом. По пути из Лондона он так и не поспал, делал пометки в сценарии и сравнивал их с указаниями Макса и судными днями Левина. От жары двух последних дней он лишился последних сил, а два пива сработали не хуже снотворного. После интервью на ранчо Дэн вообще заснул прямо в кафе. Даже через стену Кайл слышал храп в соседнем номере. Звучало это так, словно Дэна срочно надо было смазать. Кайл же не торопился ложиться. Только не после того, что рассказал им Конвей и подтвердил Эмилио Агилар. Да и прошлая ночь мешала просто закрыть глаза. Снов он не запомнил, но трижды просыпался с криком, чувствуя, что к нему прикасаются маленькие холодные ручки и пытаются стащить с кровати. После третьего раза, в 4 утра, он пошел в душ. «Блин, хватит!» Кайл силой провел ладонью по лицу, встал и потянулся. Налил себе еще кофе. Плеснул туда бурбона. Сел обратно за ноутбук и запустил интервью Агилара с того момента, на котором заснул. В своих заметках Макс особо подчеркнул важность ранчо Криола, стоящего по соседству с шахтой. До появления сержанта Конвея и патрульного Хименеса, которые обнаружили тела, ныне покойный фермер Рамирес Агилар был почти что свидетелем событий, произошедших в ночь Вознесения. Ирвин Левин встретился с ним в 75-м, но в судных днях его рассказ больше походил на бред сумасшедшего. Потому фермер и не фигурировал в качестве свидетеля ни в одном официальном расследовании. Появился Рамирес и в одном из документальных фильмов, сделанных в 70-х, но потом наотрез отказывался говорить о секте до самой смерти. Ранчо отстояло от заброшенной шахты на 2 мили. Эмилио Агилар, сын Рамиреза, ждал их, чтобы дать назначенное Максом интервью. Он согласился на встречу только чтобы защитить отца и объяснить его странные свидетельства о событиях, предшествовавших убийствам. Как и Конвей, он отказался от предложенной Максом платы. Для некоторых дело было не в деньгах. Звук получился хороший, его настраивал Дэн. «Мой отец часто рассказывал об этой шахте. При жизни отца тут ничего интереснее храма судных дней, кажется, и не было. В первый год он даже поддерживал с ними хорошие отношения. Я не очень хорошо их помню. Мне было, кажется, 2, когда они появились, и, получается, 5, когда туда примчалась полиция. Но дома отец часто говорил о людях из храма. Иногда они приходили и беседовали с ним, иногда работали на ранчо. Деньги отбить, лошадей покормить, почистить. Они были молодые, болтались тут вокруг лошадей, с отцом говорили. Они ему нравились. Девушек он жалел, говорил, что они просто дети. Беспокоился. Помню, сказал мне и брату, как же нам повезло, что у нас есть дом и семья, и нам не приходится убегать и вступать в секты. А еще к нам заходили всякие люди и спрашивали, куда идти. Они слышали об общине, приезжали на машинах и автобусах. Отец говорил, что они чего-то ищут, ну, чего-то нового. Другие бежали от плохих родителей или типа того. Он рассказывал, что встречал людей из храма в пустыне. Отец иногда возил городских кататься по пустыне и горам. Лошади тогда у нас еще были. И там ему встречались члены храма, иногда даже голые, да и девушки тоже. Они еще водили с собой собак, таких вроде волков, немецких овчарок, хаски, каких-то здоровых дворняг. Отец считал, что люди из секты очень странные, всегда вежливые, дружелюбные, но иногда они начинали читать проповеди. Он никогда вам не рассказывал, что именно они говорили. Отец называл это хипарским дерьмом. Ну, типа они оставили мир, который в любом случае погибнет. Что-то вроде того. Ну, война, бедность, жестокость, расизм, наступают судные дни, и все признаки грядущего конца света уже были, по их словам. Вьетнам, бунты, бомба. Что они пришли сюда обо всем забыть, избавиться от семьи, личности, обязательств, освободиться от общества. Говорили, что у них появилась новая семья и новое общество, которое дает человеку все необходимое, если он избавляется от ненужного. Любой человек — Бог, даже мой отец. А он был не слишком-то религиозен и только смеялся над ними. Они искали Бога в себе, чтобы самим стать богами. Звали друг друга «брат такой-то», «сестра такая-то». Называли себя детьми и животными. Говорили, что превращаются в ангелов. Бред какой-то. Вечно были под наркотой. Отец считал, что они пьяные. По глазам видел. Дикие у них были глаза. И разговоры странные. Но на самом деле это были наркотики. Теперь-то я это понимаю. Узнал от полиции и из газет. Но в детстве я думал, что все это довольно круто, что рассказывал отец. Даже после убийств. Люди из храма уходили в холмы, жгли там костры, пели и разговаривали. Там всегда были красивые телочки, по словам отца. Иногда они просто сидели и смотрели в огонь. Медитировали. Правда, так было в самом начале, а вот перед резней все изменилось. «Как? Ваш отец рассказывал об этом?» «Да, кое-что. Во-первых, молодежь перестала приходить и ухаживать за лошадьми. Потом он поехал в город, и они там больше не продавали свои журналы и книги. Их же раньше видели по всей округе. Люди из поколения моего отца. Тогда все подкармливали хиппи. А то люди из храма ели всякую дрянь. Они копались в мусорных бачках на рынках и около магазинов. Иногда вообще увозили их на своем школьном автобусе и на Фольксвагене. Многие жалели девушек. У этих хиппи были дети, и они тоже питались из помойки. Сестра Катерина купалась в деньгах, а ее последователи жрали отбросы. Но через 2 года вся секта стала сдуваться. Все изменилось в 74-м, а может даже в 75-м. Отец плохо умел писать, так что никогда ничего не записывал. Иногда он встречал их в пустыне, но они начали его избегать. А еще они стали покупать оружие, винтовки. Говорили, что охотятся. Отец нервничал, его клиентам это тоже не нравилось. С некоторыми сектантами он познакомился в самом начале, даже считал их друзьями, но они стали его избегать. Как будто боялись чего-то. А еще появились новые люди. Он никогда точно не знал, сколько народа живет у старой шахты. Люди постоянно то приходили, то уходили. Однажды к нам пришла девушка и попросила защиты. Сказала, что они держали ее в плену прямо в шахте. Она оставила там ребенка и хотела поехать в город и вернуться за ребенком с полицией. Сказала, что ее избрали, и она должна была отдать ребенка в храм как дар. Но вот его отца она совсем не любила. Ей не давали общаться с младенцем. Она рассказала, что девушки не выбирали, от кого рожать, что их насиловали. В секте творился настоящий ужас. Люди боялись за свою жизнь. Там построили забор, чтобы никого не выпускать наружу. Только нескольким членам секты разрешалось выходить в город, а остальным не доверяли. Они были пленниками. Дети болели, а врача привести не разрешали. На шахте был колодец, но не было электричества и телефона. Эту кучку старых хижин они называли раем. Трындец какой-то. Сказала, что вообще не есть осведомители, что все под подозрением, что те братья и сестры, которые пытались возразить, исчезали. Оставшимся говорили, что предатели сбежали и наврали всякого правительству, и теперь ФБР и ЦРУ охотятся за сестрой Катериной. Говорили, что беглецы хотят разрушить рай. Вообще там царила сплошная паранойя, по словам этой девушки. Она не знала, что случилось с ее друзьями, но опасалась, что их убили и похоронили в пустыне. Она слышала всякие разговоры. Так что, когда смутьяны начали исчезать, она решила бежать. И пришла к нам, потому что это было ближе всего. Она слышала от кого-то, что мой отец хороший человек. Но через несколько часов после нее на ранчо пришли другие люди из храма. Четверо. В красных одеждах. Они приехали на Фольксвагене. Спрашивали отца девушки. Сестра как-то там. Присцилла, что ли? Она пряталась в доме вместе с мамой. Отец заметил винтовки в машине и занервничал. Он сказал, что никого не видел, что их собаки пугают лошадей, и лучше бы им уйти. Они вели себя вежливо, но отец видел, что ему не верят. Двое обошли дом и заглянули в дневники, как будто это было их ранчо. Двое остались разговаривать с отцом, но он знал, что другие все обыскивают прямо у него за спиной. А потом эта дурная девица выбежала из дома сама, вся в слезах, села в фургон, и они уехали. И больше никогда не приходили к отцу. Он говорил, что это случилось примерно за полгода до убийств. Позже появились другие беглянки. Две девушки с детьми явились посреди ночи, и отец отвез их в город. Хотел сразу пойти в полицию, но они сказали, будто у них проблемы с законом. Вроде как весь храм у правительства в каком-то особом списке. Типа, их бы посадили в тюрьму. Это были Марта Лейк и Бриджит Кловер. Да, но их настоящие имена он узнал позже, из газет. Тогда они были сестры такие-то. Сестра Гестия и сестра Эверильда. Да, точно. Я не знаю, сколько им удалось бежать. В храме не вели записей. Нужды не было. Девушки рассказывали, что сестра Катерина читает у них в душах. Она все и всегда знала. Бред. Но если отец раньше видел кого-то из храма по пути в долину или в Юму, то подбирал их и вез в город. Он говорил, что у них ничего нет. Только балахоны и сандалии. Ни денег, ни воды, ни еды, ничего. Но после тех двух девушек с детьми никто из храма уже не приходил. Когда полиция рассказала об убийствах, отец долго плакал. Мама рассказывала. Он очень жалел детей и девушку, которых так и не нашли. Присциллу, которая пряталась у нас в доме. Сказал маме, что вся наша семья тоже в опасности, что всех нас может убить храм. Он когда-нибудь сообщал о храме в полицию? Да, много раз. Об оружии, о беглецах. По ночам в пустыне слышались выстрелы. В последний год стреляли много, и он звонил в полицию. Его даже просили прекратить звонки. У них были дела поважнее кучки хиппи. И они ничего не сделали, пока не стало слишком поздно. Сюда довольно далеко ехать, и до резни они появились лишь однажды. Сказали отцу, что хиппи сумасшедшие, но безвредные. Можете в это поверить? Безвредные. Что ваш отец рассказывал о той ночи? Он испугался. Долго уже говорил, что дела там плохи, и что все нехорошо закончится. Он был прав. Он рассказал, как все началось. Он всегда говорил, что сначала залаяли их собаки, а потом заржали наши лошади, испугались, как будто бы грозы. Мы тогда держали двух собак, и они забились под кухонный стол и скулили. Мама говорила, что псы стали выть, выть на потолок. За несколько месяцев до резни животные стали нервничать. Собаки храма лаяли и выли на луну часами, пугая наших собак и лошадей. И это за две мили. Однажды отец поехал туда на грузовике посмотреть, что происходит, и увидел забор, как и говорила та сбежавшая девушка. Они еще колючую проволоку натянули поверху. Ну, чисто тюрьма. А внутри сходили с ума собаки. Отец тогда не увидел никого из храма. Только собаки лаяли и бегали около забора, как будто хотели выбраться. Но самым странным был туман. Шел дождь, луны не видать, а шахту полностью скрывал грязный туман, растянулся аж на милю, наверное, желтый и густой. А над крышами хижин воздух дрожал, по его словам, как будто мерцал от жары. Света нигде не горел, ни одного костра, ничего. Виднелись очертания хижины, забор, и лаяли собаки из тумана. Он опускался, как будто из дыры в небе. Полиция сказала, что это не туман, а дым от их очага. Да только огонь в храме не горел. Отец там был и сам все видел. А вот полиция ничего не видела. Так откуда им знать, что это был за дым? Но отец так и не подошел к шахте из-за тумана и дрожащего воздуха. Остался на дороге. И то же самое случилось той ночью. Это был примерно четвертый раз, когда родители услышали собак. И лошади снова сошли с ума. Отец поднялся на холм и сказал, что там снова туман. А потом услышал выстрелы, лай, крики. Он спустился и позвонил в полицию Юмы. Сказал, чтобы они поторапливались, потому что храм катится в тартарары. Было около 11. Стреляли, и отец решил, что это пожар. А ведь там были дети. Он сказал все, что мог, лишь бы полиция приехала. Он ведь понятия не имел, что там происходит. Но ясно же, что ничего хорошего. Отец снова поднялся на холм и ждал, пока не появятся огни полицейской машины. Желтый туман к тому времени уже поблек. Примерно через час он снова позвонил и сказал, что больше не стреляют. Только собаки лают и скулят, как будто серьезно напугались. А еще он сказал, что собаки поднялись в небо и двигаются в сторону от шахты. Прямо так и сказал. Потом с ним беседовали журналисты и написали, что он видел НЛО. Он никогда такого не говорил. Но с этого пошли слухи про инопланетян. А полицейские винили отца. Типа он усложняет им работу, травит прессе всякие байки. И то же самое с этими судными днями и фильмом. Все трындели, что отец видел НЛО. Поэтому он больше ни с кем, кроме нас, о храме не разговаривал. Если бы он был жив, то и с вами говорить бы не стал. Переживал из-за того, что журналисты все переврали и выставили его идиотом. Именно поэтому я согласился с вами встретиться. Я хотел все прояснить. Мой отец был хороший человек. Кайл переместился на кровать. Лег, оставив ноги на полу. Протер глаза. Нужно поспать. Люстра горела. Свет в ванной тоже. Лампочка Макса сияла на тумбочке, как ядерный реактор. Мелькало изображение на экране телевизора. Он окружил себя светом, как испуганный ребенок. И пока не вспоминал о кошмарах, чувствовал себя круглым идиотом. Он совершенно измучился, но не хотел спать. Чуть-чуть подремать, при свете. Тогда завтра все будет нормально. Дэн в соседнем номере. Это же просто сны. Хижины распались в прах. Мое. Вдалеке виднелись линии столбы забора на выбеленной равнине, там, где клубился туман. Птицы дергались в пыли на земле. Одинокие и жалкие, их тонкие крики повисли в воздухе. Он развернулся и побежал туда, где лаяли собаки. Никаких псов не нашел, но от приглушенных криков детей, отзывавшихся на птичий писк, споткнулся и, пошатываясь, пошел к деревянному сараю, где в маленьких колыбелях лежали младенцы. Но добраться до здания так и не смог. Онемевшие ноги не шли между деревом и ржавчиной, по шахте, ферме, всему сразу и одновременно, по пустоши. Неожиданно раздался жуткий визг свиньи, и Кайл упал, прижавшись к земле. Животное безумно молотило копытами по деревянному полу маленького домика с четырьмя аломерцающими окнами. Здание дрожало. Он заплакал и взмолился, чтобы ему не дали увидеть, что там внутри, но тут же обнаружил, что смотрит через створное окошечко. В доме были черно-белые фотографии Марты Лейк и Бриджит Кловер и других юных бородатых рябых лиц, которые он раньше никогда не видел. Они валялись на большой кровати, прикрытые бархатным пологом цвета гнилого винограда. Там кто-то лежал, но он видел только маленькую головку без волос. У дальней стены стояли другие сектанты, преклонив колени лицом к стене. Они спрятались от черного дождя, который сёк сухую землю, принося с собой пепел и дым далекого пожара. Тот поднимался к грязному небу, на которое Кайл не смел поднять глаза. Он искал ворота, чтобы убежать. «Я просто снимаю фильм», — улыбнулся, стараясь не плакать, как маленький неряшливый ребенок с грязными ногами, которым и был. Только перед выходом стояла безмолвная фигура в черной сутане, и он не видел лица под капюшоном. Она держала на поводках двух собак, но те на самом деле были людьми с расцарапанными лицами. Люди-псы лаяли и хотели броситься на него. Горячие капли кровавого дождя бились о кожу. Под ногами валялись мертвые птицы, чьи черные перья шевелил ветер с копотью. Вместо голов у них были черепа. Клювы широко распахнуты. Женщина в капюшоне визжала, как свинья. Что-то попыталось пробиться через ворота. Он слышал, как когти скребут по дереву. Что-то хотело попасть внутрь, к нему. Он закричал. И проснулся, глядя в белый потолок. Сел. Увидел инструкцию по эвакуации, висевшую на двери. Посмотрел на мерцающий телевизор, стол и ноутбук, свой рюкзак, звуковое оборудование. Номер в мотеле. Он лежал на кровати. Кайл потянулся и посмотрел на часы. 4 утра. Стащил пропитавшуюся потом футболку и бросил на пол. Снял носки и джинсы. Поплелся в душ. Надо поспать. Еще 2 съемочных дня, и все закончится. Все. Он посмотрел на стены ванной. Чисто. Включив горячую воду, он решил больше никому о снах не рассказывать. Да оно и так хватило. 17. Феникс, Аризона. 20 июня 2011 года. 19:00. Хэнк Суини, вышедший на пенсию детектив убойного отдела, положил на полированный стол руки, напоминавшие бревна, покрытые седым мехом. Золотые часы на широком браслете блеснули в зарослях белых волос на тыльной стороне ладони. На интервью он надел старый галстук, куда Дэн прицепил микрофон. На стене за крупной лысой головой висели 4 благодарности в рамке, 3 медали, 2 фотографии молодого детектива в форме воздушной кавалерии и еще 3, на которых он, уже в полицейской форме, получал награды. На других стенах красовались 2 старинных винчестера, рваный и выцветший полковой флаг и скрещенные кавалерийские сабли. Просторный кабинет Суини располагался в прохладном светлом доме размером с дворец. Разбрызгиватели трудились над невероятно зеленой лужайкой, стриженной так же идеально, как волосы полицейского в те времена, когда он еще носил форму. Под широкими окнами сияли алые, розовые и пурпурные цветы. На подъездной дорожке из розового камня стояли 2 машины — «Лексус» и черный джип. Кайл оставил свой автомобиль, взятый на прокат, снаружи. Где-то в глубине гигантского дома бормотал телевизор. На заднем дворе сиял синим кобальтом круглый бассейн. Жена Суини, наряженная в розовый брючный костюм, походила на бабушку из сказки. Она приготовила тарелку сэндвичей, которой целой армии хватило бы на месяц, и подала к ним катку домашнего лимонада. «Вы готовы, сэр?» — спросил Кайл, стоявший слева от Дэна перед столом детектива. При слове «сэр» Дэн закатил глаза. Хэнк Суини откашлялся и посмотрел на камеру с каменным выражением лица. Кайл невольно обрадовался, что никогда не сидел напротив детектива в комнате для допросов. «Четверо детективов под моим началом занимались убийством на медной шахте. Хотя первые 3 месяца делом занимались 10 человек, в основном. Над ним работал я вместе с детективами Эрнандесом, Райли и Салазаром. И мы работали как следует. Я не хочу, чтобы из-за вашего фильма у людей создалось впечатление, будто мы кучка деревенщин, которая по собственной тупости запорола дело». Дэн фыркнул и закашлялся. Кайл бросил на него грозный взгляд. «В прошлом так многие говорили. Если вы станете повторять прежние версии, то совершите прискорбную ошибку». Суини поднял мощную волосатую руку, чтобы остановить Кайла, попытавшегося вмешаться. «Я думал, что навсегда завязал с делом судных дней и рассказывал всем, кто хотел осветить его, одно и то же. Но у меня должок перед Максом. Мы много узнали от него в 75-м, когда он прилетел сюда. Это Соломон основал эту чертову секту в Англии, так что его свидетельство было важно». Кайл обменялся взглядами с Дэном. Потом вдруг разозлился на Макса, который не удосужился упомянуть, что участвовал в полицейском расследовании. Причем участвовал очень аккуратно, потому что о нем не узнал даже грубый и дотошный Ирвин Левин. И это умолчание показалось непростительным. «Сэр, могу заверить вас, что как режиссер не собираюсь редактировать или направлять ваш рассказ, а хочу, напротив, показать вашу точку зрения». «Может быть. Но когда вы монтируете свои интервью и черт знает, что еще с ними делаете, ваши киношные ребята и Господа Иисуса Христа могут выставить болваном. Я вам поверю, парни, но только потому, что кое-чем обязан Максу. Потому я хочу, чтобы в вашем фильме вы приняли во внимание кое-какие соображения». Суини тыкал толстым пальцем в ладонь после каждой фразы. «В первом оперативном отчете расследования убийств было 66 страниц. Папка по Мэнсону и Бонни в Лобьянке была в 2 раза меньше, а парни в 69-м знали свое дело. Все мои здешние ребята служили в армии, все ветераны. У нас был опыт, и мы понимали, что к чему». Он сделал паузу и потянулся к стакану. «Мы с Райли провели там всю ночь 10 июля. Это мы накрывали тела одеялами, которые нашли в задней комнате, когда коронер разрешил. Мы закопались в это дерьмо по уши с самого начала. Мы там сидели до 3 часов, и только потом прибыли спецы. Парни из отдела по выявлению скрытых отпечатков все вокруг засыпали своим порошком. Они возились 4 дня. Из 400 отпечатков только 34 вышли четкими. 29 принадлежали мертвецам или живым, найденным в шахте 10 июля 1975 года. Мы брали отпечатки у всех, кого экстрадировали из Калифорнии и Нью-Мексико. Пробили результаты из шахты по нашей картотеке. Там 15 тысяч человек тогда было. И ничего. Мы прогнали через полиграф 15 человек, убежавших из секты в 74-м. Изучили биографии жертв под микроскопом. Проверили самые бредовые версии. Все это есть в отчете. Мистер Суини, вы не могли бы рассказать нам о подозреваемых, которых вы допрашивали? Будете тут до Рождества торчать? Нет. Поначалу, в 73-м и 74-м, люди постоянно приходили туда и уходили. О секте говорили даже в Сан-Франциско. Первые 3 месяца мы допросили больше 100 человек. Беглецы, бродяги, куча подростков с проблемами, которые бывали в шахте 73-го года. Выгнанные из колледжа студенты, которым хотелось повеселиться, наркотиков и девочку. Хиппи, байкеры, мелкие преступники, отпущенные под залог, куча всякой шушеры в общем. Допрашивали мы типов из Голливуда, которые общались с сестрой Катериной в Калифорнии. Музыканты, актеры. Мы вызванивали их из Лос-Анджелеса. Какое впечатление у вас сложилось о секте и о жизни в шахте в 74-м? Тем, кто туда приходил, там обычно не нравилось, если они еще совсем из ума не выжили. Рассказывали одно и то же. Заправляла там всем сестра Катерина, но не лично. Большинство людей я вообще никогда не видели, только на фотографиях, которые там везде висели. Она запугивала и подчиняла людей любыми способами и выстроила жесткую иерархию. Помогала ей группа идиотов, которые назывались «семерыми». То же самое было и во Франции, и в Англии, но тогда никто даже не пошевелился. А мы пошевелились, отработали каждую зацепку. Суини снова прервался и глотнул лимонада. Летом 74-го оттуда уходили многие. Людям не нравилось терять деньги и имущество. Другим надоели постоянные проповеди. Многих напугали те, кто слишком серьезно восприняли учение секты. Вроде этих семерых, например. К 75-му все стало совсем худо. Главными ублюдками были Малох, Ваал, Хемос, Рэп и Белиал. Остальные оказались скорее узниками. Некоторые девушки были уже с детьми, которых не могли бросить. А в последние месяцы? Как по-вашему, какая обстановка сложилась в группе перед ночью Вознесения? Там оставалось около 20 человек. Как сказал брат Белиал, они выводили секту на новый уровень. Сестра Катерина к тому времени несколько утратила контроль. Кто-то говорил, что она тогда вела себя как ребенок. У нее совсем мозги поехали. «Да, боже мой, она приказала Белиалу убить себя. До смерти боялась полиции, ФБР и ЦРУ. Подала в суд за клевету на журналиста Левина и проиграла. Прятала деньги в Швейцарии, Коста-Рике, ЮАР. На случай, если бы ей пришлось бежать. Но ее никто не преследовал. Службам было на нее наплевать. Она плотно сидела на наркотиках. К последнему году ее психоз расцвел пышным цветом. Готовилась настоящая заваруха, о которой мы не знали. В начале 75-го люди уходили каждый месяц, пока могли. А потом там построили забор. Соседний фермер возил беглецов на автобусную станцию в Юме. Из тех, кто выбрался оттуда в числе последних, нам удалось допросить двух девушек с детьми. Они сбежали за 2 месяца до 10 июля. Марта Лейк и Бриджит Кловер. Они самые. Надежда газетчиков. Если бы состоялся суд, то они бы стали чем-то вроде наших звездных свидетелей. Они под защитой полиции вернулись в Аризону, хотя боялись ужасно, и подтвердили, что когда уходили, в шахте оставалось человек 20. Мы нашли 15. 9 мертвых, 6 живых. Из них 5 детей и брат Белиал. Что случилось с остальными 5, о которых вспомнили Лейк и Кловер, мы так и не узнали. Брат Адонис, брат Ариэль, сестра Урания, сестра Хана и сестра Присцилла. Наверное, они убежали и спрятались. Или их убили и закопали в пустыне, как утверждала Марта Лейк. Мы допросили по делу еще человек 100. Но их показания или сразу пошли в корзину, или о них скоро забыли. Почему? Потому что эти тупые хиппи несли форменный бред. Типа они слышали голоса в голове, рассказывали о злых духах и прочей хрени, которые вечно городят психи, торчки и прочее ничтожество. Одни утверждали, что были одержимы, другие, что летали, или еще какой-то маразм в том же духе. Они выходили из собственных тел и смотрели на себя сверху, а некоторые и вовсе заявили, что их души побывали в аду и вернулись. Если бы рядом была стена, Кайл бы к ней прислонился. А у нас было все на руках. Убийца — орудие убийства. Белиал более-менее признался. Баллистическая экспертиза подтвердила его показания. Мы довольно быстро поняли, что там случилось. Буквально за неделю. Главными подозреваемыми сразу стали эти 7. 4 из них убили в храме. Они звали себя Малох, Ваал, Хемос и Эреп. Еще был Белиал. Остальные 2 в ночь убийства находились в Сан-Франциско, и у них было серьезное алиби. Женщины, сестра Гиена и сестра Белона, говорили, что выполняли поручение сестры Катерины. Кайл нахмурился и принялся тщательно подбирать слова для следующего вопроса, на котором особенно настаивал Макс. Всегда существовала версия, что Белиал, Малох и Вал совершали убийство не в одиночку. Особенно это касается тел, которые нашли у забора. Конечно. Но остальные два стрелка погибли. Их убил Белиал, так что их не спросишь. Мы сняли отпечатки из двух охотничьих винтовок, из которых то ли застрелили, то ли ранили жертв у забора. Они принадлежали брату Малоху и брату Ваалу, которых мы обнаружили в храме. Это было в первом отчете коронера. Никаких доказательств того, что в убийствах участвовал кто-то еще, мы не нашли. Скажем так, в первом отчете было 66 листов, во втором один, и на нем еще осталось порядочное место, если вы понимаете, о чем я. Но вы когда-нибудь предполагали, что в этих убийствах мог быть замешан кто-то еще? У нас так и не появилось ни одной зацепки, которая привела бы нас к усакам, как мы их прозвали. К тому же мы так и не нашли оружие, которое, по нашему предположению, использовали Белиал, Малох и Ваал после того, как застрелили тех, кто пытался перелезть через забор. Трупы. Как умерли четверо у забора? Какие улики вы нашли на их телах? Вскрытие Феникса проводили 4 коронера и еще 2 патологоанатома из другого штата. У них ушло 3 дня. Работу они сделали тщательно. Рентгеноскопия обнаружила в ногах двух жертв осколки пуль, что соответствовало нашей версии о том, что Белиал, Малох и Ваал стреляли в жертв, когда те пытались сбежать. Баллистическая экспертиза совпадала с винтовками, которыми пользовались той ночью. Железобетонные доказательства. А еще вскрытие показало, что все жертвы были под наркотиками. Амфетамины. Через 4 часа после прибытия патрульных криминалист взял пробы крови в шахте и провел реакцию Оухтерлони, чтобы посмотреть, принадлежат они человеку или животному. Там везде бегали собаки. Большая часть пятен уже высохла к моменту появления эксперта, так что определить что-то было сложновато. Но он взял больше 100 образцов, и все принадлежали людям. А те, которые мы смогли исследовать, совпадали с кровью мертвецов. А что вы можете сказать о ранах, нанесенных зубами и когтями? Я как раз к этому подхожу. Суини откашлялся. Простите. Продолжайте, пожалуйста. Мы нашли 3 очень грязных фрагмента зубов в ранах 2 жертв и 1 ноготь. Они оказались человеческими, а не собачьими или там кошачьими. В газетах писали, что сектанты учили псов нападать на людей, и что те, кто струсил и побежал к забору, сначала подстрелили, а уж потом животные завершили дело. Честно говоря, зацепка была настолько хлипкой, что мы только обрадовались, когда люди в это поверили, потому что другого варианта у нас не было. Полиция сама озвучила эту версию на одной из первых пресс-конференций. Потому что первую неделю мы были в ней уверены. Общественность требовала арестов, новых подозреваемых. Никто не верил, что Белиал мог убить всех. Или что 5 человек в храме просто встали на колени и тихо ждали, пока их зарежут. Люди во всем штате, а еще в Лос-Анджелесе и Нью-Мексико, боялись, что сумасшедшая секта сатанистов ищет крови. Но судмедэксперт провел новое исследование уже после пресс-конференции и установил, что фрагменты зубов в ранах принадлежали мертвым людям, как будто их вынули у трупа, а не у живого человека. И ногти тоже. Должно быть, беглецов убили каким-то костяным оружием. В результате версия о том, что кто-то еще участвовал в убийстве, а потом убежал, накрылась. Мертвецы не ходят. 5 членов секты, о которых дали показания Лейк и Кловер, тоже попали под подозрение. Брат Адонис, брат Ариэль, сестра Урания, сестра Хана и сестра Присцилла. но их даже не было в шахте в ту ночь. Мы пришли к выводу, что они ушли до 10 июля. Поэтому мы направили фрагменты мертвых зубов и ногтей в университет Нью-Мексико. Археологи сказали, что им примерно 500 лет. Полное безумие. У нас на работе столько слухов по этому поводу ходило. Мы решили, что это фрагменты какого-то предмета, которым Белиал, Молох и Ваал добили своих жертв. Только мы его так и не нашли. И тогда, в 75-м, и сейчас я отвечу на ваш вопрос одинаково. Они подстрелили четверых у забора, а потом добили их каким-то орудием из костей и зубов очень старых, но хорошо сохранившихся человеческих останков. Это была часть ритуала. Орудием? А какое орудие подходит под такое описание? У храма Судных дней были и другие вещи, которые место в музее. Мы нашли на месте преступления ряд предметов возрастом около 500 лет. Фрагменты ткани, которые они привезли из Франции еще в 72-м. Использовали их как реликвии или вроде того. Кусок митры, представляете? И еще обрывок сорочки. Башмак, который сделали в Нидерландах во время религиозных войн. Все это лежало в том помещении, где мы обнаружили обезглавленную сестру Катерину. Как по мне, это лучшее, что с ней случилось в жизни. «Брат Белиал, вы допрашивали его несколько раз?» «Он был чокнутый, то даже не сомневайтесь. Мы несколько раз, снова и снова, допрашивали его о том, что случилось 10 июля, а он повторял одно и то же, что зубы, ногти и фрагменты одежды принадлежали то ли старым, то ли кровавым друзьям. Когда мы спрашивали, кто это, он отвечал: «Они с нами», и смотрел на потолок, как будто что-то там видел. Призывал нас выключить свет и открыть глаза. В общем, порол свою обычную ерунду. Кайл сглотнул и с трудом задал следующий вопрос. Левин включил в свою книгу текст некоторых допросов Белиала, в том числе его показания на детекторе лжи. Большинство считает, что он их подделал. Нет. Но как же орудие убийства? То, что было сделано из зубов. Кто мог спрятать его, если кроме Белиала живых взрослых на месте преступления не было? Я всегда считал, что виноваты собаки. Мы же их не нашли. Одна, наверное, убежала вместе с орудием убийства в пустыню. Кровь могла привлечь падальщиков, насекомых. Может, оно до сих пор там лежит, под песком. Поэтому на последней пресс-конференции в сентябре мы заявили, что Белиал — единственный из выживших убийц тех пятерых человек, что мы нашли в храме, и за это отправится под суд. Молох и Ваал, прежде чем принять смерть от его рук, помогли Белиалу смертельно ранить четверых членов секты, пытавшихся бежать, а потом добили их неизвестным оружием. Потом Белиал убил своих сообщников по их просьбе, а заодно Катерину и двух других — брата Хемоса и брата Эреба. Белиал никогда этого не отрицал. Он утверждал, что сестра Катерина избрала его для пира старых друзей. При упоминании «друзей» у Кайла задергалась левая нога. «А собаки? Дети? Рисунки на стенах? Туман? Вам есть что-то сказать об этом?» «Все это не относится к самим убийствам, а просто является частью общей, нахрен сдвинутой, простите меня, картины. Собаки просто убежали от страха и обратно не вернулись. Они были полудикие, и выстрелы их распугали. Патрульные, которые первыми прибыли на место преступления, и фермер соседнего ранчо, подтвердили, что слышали лай вдалеке. А рисунки? Изображения на стенах? Они жрали столько наркотиков, что могли что угодно нарисовать. А как же дым? В воздухе? Изменения в атмосфере? Может быть, они что-то бросили в костер. Серу, например, чтобы получить едкий дым. Это было ритуальное убийство, в конце концов. Но мы никогда не изучали туман. Что бы это нам дало? Это же всего лишь дым, то ли от костра, то ли от сигнальной ракеты. А мотив? Для самоубийства. Таких масштабов. Таким способом. Не укладывается в голове, правда? но у нас было несколько вариантов, которые все отлично подходили. Может, это был один из тех мотивов, что мы придумали, или сочетание всех сразу. Кого спросить теперь? Белиал сошел с ума. До самой своей смерти так и не пришел в себя. А из тех детей, которых мы вытащили, заговорил только один, насколько мне известно. Остальные онемели навсегда. «Чистое дитя», как мы его прозвали. Он провел в шахте совсем немного времени. А те, кто бывал в особняке Катерины в Калифорнии, мы узнали, что она с Чистым жили в основном там, а в шахту пришли за две ночи до убийства. Она его вроде как усыновила, а точнее украла у матери, Присциллы, которую мы так и не нашли. Других детей тоже отнимали у родителей. Сестра Катерина вообще любила разделять семьи, пары, друзей, всех подряд, с самого основания секты. Макс рассказывал об этом. Никто во всей группе не имел права привязываться никому другому, кроме Катерины. Даже младенец. Так она их контролировала. Разделяла и властвовала. Не можешь любить — будешь бояться. Классика. Так что мы пришли к выводу, что сестра Катерины и ее веселая компашка поубивали сами себя. Не знаю уж, в результате драки, наркотического психоза, или это было самоубийство по сговору. А может, и то, и другое, и третье. Писаки говорили о дьявольском ритуале и человеческом жертвоприношении. То же самое говорили и о Мэнсоне. Но времена тогда были другие. Все уже шло в тартарары, но в стране люди были гораздо невиннее, чем сейчас. Еще один журналист предположил, что это была гонка за лидерство, которая плохо кончилась. Суини пожал массивными плечами. «Может быть. А вот за что нам стоит благодарить Господа, так это за то, что у них хватило совести сохранить жизнь детям. Всех сирот отправили в детские дома. Только дети вконец спятили. Четверо из них даже говорить не могли. Остается одна тайна, о которой знаю я и все, кто знаком с деталями дела. Бьюсь об заклад, именно о ней вы меня и хотите спросить». Кайл натужно улыбнулся, но промолчал. «Отпечатки ног?» Кайл только кивнул. Он знал, что если сейчас заговорит, то голос у него будет хриплым и дрожащим. Суини ему подмигнул. «Насколько мне известно, это один из двух моментов, объяснение которому мы так и не нашли. 15 лет спустя я вернулся к этому делу. В Фениксе целая комната отведена под бумаги о бойне в шахте Блю Оук. Год ушел на то, чтобы все перечитать. Но у меня нет объяснения тем следам. Мы нашли их в двух местах, вокруг убитых. 3 набора отпечатков у забора, 1 в храме. Большинство стерлось, пока там суетились полицейские. Я подсчитал. Там топталось 80 пар ног. Бегали по песку, да по крови в темноте. Может, к подошвам у кого-то что-то прилипло, поэтому эти следы и выглядели как костяные. Кто скажет?» Кайл кашлянул. «Вы сказали, что не нашли объяснения двум вещам. А какая вторая?» «По-моему, брызги крови на месте преступления были еще более странными, чем следы. Крови там было полно и у забора, и в храме. Но недостаточно. Мне показалось даже, что их убили где-то еще, а потом притащили в храм, поскольку там было очень мало крови. А вскрытие показало, что в телах жертв крови почти не осталось. Сначала мы думали, что она осталась внутри тел, когда сердца перестали биться. Или что утекла под пол. Коронер и судмедэксперт изучили еремные вены в обезглавленном теле. И предположили, что жертвы потеряли большую ее часть не на месте преступления. Но мы тогда не стали сопоставлять наши выводы с криминалистами и патологоанатомами. Да и зачем? Так где оказалась кровь? Часть ее мы обнаружили на крыше храма примерно через неделю. До этого никому даже в голову не пришло там посмотреть. По виду походило на артериальные брызги, С одного угла даже казалось, что там кого-то зарезали прямо в воздухе. Бред, конечно. Это невозможно. Белял никогда не говорил нам, как и где убил каждую из жертв. Но он был весь залит кровью. Я сейчас думаю, не пил ли он ее? Может, и пил, когда перерезал им горло. Суини сделал паузу. Почему вы так думаете? Они делали это и раньше. Съели одну из своих, чтобы оставить ее среди братьев и сестер. Лейк и Кловер подтвердили это, хотя сами никогда не принимали участия. Девушка по имени сестра Серафина умерла от естественных причин в конце 74-го года, и семеро съели по куску ее плоти. Приготовили и подали с хлебом. Так что у Белиала был пример для подражания. Он уже опробовал то, что называл «манной своего народа». Когда его убили в государственной тюрьме Флоренса, то на горле и запястьях тоже нашли следы зубов. Его убийцу так и не нашли. Левин предположил, что охрана позволила убить его другим заключенным. Чушь собачья. Его содержали по пятой категории. Высшая степень безопасности. Если бы состоялся суд, его ждала газовая камера или смертельная инъекция. В тюрьме отрубилось электричество, а потом Белял обнаружили с перерезанными горлом и запястьями. Но следов самозащиты не было. Как по мне, он распустил язык и рассказал другим психам во Флоренсе, как пил кровь. Кто-то решил, что это хорошая идея, и сделал с ним то же самое. Его пришили в комнате отдыха. Он просто позволил себя убить. И не забывайте о доказательствах. Дело-то было простое. У нас были орудия убийства, но кроме одного. Были виновники преступления — Белиал, Молох и Ваал. Для суда вполне достаточно. Да, в деле было много странностей, и многие верили, что там замешан кто-то еще. Кто-то до сих пор верит. Но это не доказать. Ни свидетелей, ни улик, кроме каких-то странных следов, исчезнувшего оружия из костей, с которым явно убежали собаки, и отсутствия крови.